если меня посещала настоящая мания, я нянчил ее как ребенка, и горе тому, кто испортит мне праздник. Это с одной стороны. С другой, я не люблю, когда меня тычут носом в мое единожды солгавший, да еще женщины. Да я не эталон правдивости. Но разве в этом дело? Господи ты, Боже мой, Морганы, мир не настолько прост. Пока я одевался, телефон опять принялся трезвонить. Да так настойчиво, что я сразу понял, на том конце провода миссис Морган. Момент был самый пикантный, я как раз натягивал брюки. Я бы с удовольствием подставил этому Диогену в юбке для диалога свою голую задницу. Да вот незадача, упустил момент. «Ренни, девочка моя, — сказал я сам себе, — меня нет дома. Будь довольна, что я не совершил распутных действий в отношении милого твоего голоска за то, что ты испортила мою детскую радость. Вешай трубку, герл-скаут. Твоя добыча сделала от тебя ноги». Тем же утром, чуть позже, я проехал 30 миль, отделявшие Вайкомика от Оушен-Сити, чтобы поджарить мою меланхолию на солнышке и замариновать в океане. Но от тепла и света она, напротив, только расцвела. Пляж был занят мириадами человеческих существ, и мне, как выяснилось, они были решительно неприятны. В иное время они вполне могли показаться гротескными и даже милыми, вроде этой моей новой мебели, но день был явно неподходящий, и они меня просто раздражали. К тому же, может, просто от того, что я приехал среди недели, на всем этом пляже не было ни единой девчонки, ради которой стоило бы нести обычную необходимую для съема чушь. Сплошной лесоповал. Ноги, изуродованные после родов, вислые груди, дряблые животы, изношенные лица, крысиное гнездо мерзких каких-то детишек, в равной степени придурковатых и несносных. Трудно сыскать зрелище более отвратительное, чем пляжная публика, если ты сам не в соответствующем расположении духа. Достигнув точки насыщения, а произошло это часов около 3 дня, я смыл себе песок и направился к машине. Однако человек, приехавший, подобно мне, в Оушен-Сити в состоянии мрачной решимости, не сдастся, пока хотя бы для проформы не совершит положенной при съеме девочки последовательности телодвижений. Это все равно, что залезть на Пайкс-Пик и не плюнуть с верхушки вниз. Экскурсия лишается всякого смысла. По дороге вдоль пляжа и впрямь прохаживались барышни тройками и парочками, одетые по большей части в футболки с оттиснутыми на них названиями колледжей либо каких-то женских организаций. Я стал на них смотреть, но выходило у меня слишком мрачно. Они в ответ смотрели свысока, и всяк считал другого неподходящей компанией. Я прошел 3 квартала, как раз до машины, и не встретил никого, кто заслуживал бы пулей. А потому, как всякий повернувший к дому охотник оказался перед выбором либо перестать привередничать, либо возвращаться ни с чем. Женщина лет 40, неплохо сохранившаяся, но все ж таки лет 40, чья машина была припаркована прямо перед моей собственной, с безнадежностью во взоре дергала за ручку дверцы. Я как раз подошел. Она была не толстая, с не слишком большой грудью, загорела, и ничего экстраординарного в ней не наблюдалось. Я утратил вкус к дичи и прошел мимо. «Прошу прощения, сэр. Вы не могли бы мне помочь?» Я обернулся и уставился на нее. Свою классическую просьбу она вложила максимум очарования, но под моим взглядом сразу сникла. «Я вам, наверное, покажусь ужасно глупой. Я захлопнула в машине ключи. Я не умею взламывать замки». «Да что, я вовсе не об этом.